Ветер осенний тихо стонет и плачет в домике том, что стоит у реки. Там маленький мальчик тянет ручонки, и хочет он маму свою разбудить. Там маленький мальчик тянет ручонки, и хочет он маму свою разбудить. Мама, ты спишь, а тебя одевают в белый какой-то непонятный наряд. Люди чужие молитвы читают, а свечи из воска, ой, как тускло горят. Люди чужие молитвы читают, а свечи из воска, ой, как тускло горят. Папа, скажи, почему мать не дышит? Глазки закрыты, и рука холодна. Сколько я плачу, а мама не слышит, значит, она разлюбила меня. Сколько я плачу, а мама не слышит, значит, она разлюбила меня. Мальчик, не плачь, не тревожь мою душу. Каждое слово терзает меня. Нет у нас мамы, нет у нас счастья. Нет у нас мамы, она умерла. Нет у нас мамы, нет у нас счастья, нет у нас мамы, она умерла. Лишь полдень наступит, гроб с телом выносят, и раздается тот жалобный крик. Люди чужие, отдайте мне маму. Как тяжело без нее будет жить. Люди чужие, отдайте мне маму. Как тяжело без нее будет жить. Ветер осенний тихо стонет и плачет в домике том, что стоит у реки. Там маленький мальчик тянет ручонки, и хочет он маму свою разбудить. Там маленький мальчик тянет ручонки, и хочет он маму свою разбудить.